Глава 16. Вернувшись из недельной поездки в Пизу, герцог тут же вызвал Бенвенуто. Начал с восторгов. «Ах, ваша светлость, вы мне льстите!» — повторял Бенвенуто, не в силах сдержать счастливой улыбки. «Это не я», — говорил Козимо, расхаживая по просторному кабинету. «Это Риччо мне наплел. Помнишь Риччо?» «Ну, мой мажордом, который поначалу занимался твоими надобностями». «Такого не забудешь, ваша светлость», — хмуро, но с поклоном сказал Бенвенуто. Герцог не обратил внимания. «Литейщики ему такого наговорили, сказали, что ты сущий великий дьявол и сделал то, чего сделать никак невозможно, и что бронза боится тебя пуще огня». «А, литейщики», — нахмурился Бенвенуто. «Понятно». Вчера ему пришла запоздалая мысль, что эти чертовы мастера-литейщики, Бернардо и Витторио, нарочно устроили в горне тесто, пока он валялся в том ужасном обмороке. Не зря же они с самого начала сомневались в успехе. Может, и вообще их Бандинелло подговорил все испортить. А теперь, значит, славят его на всех перекрестках. Дьявол он, видите ли. Бронза его, видите ли, боится. Потому, небось, и треплют языками, что стыдно, чтобы искупить вину. «Ну и как он?» — спросил герцог. Оба знали, о ком идет речь. «Неплохо, неплохо», — уклончиво ответил Бенвенуто. «Что это значит?» — обеспокоился Козимо. «Что значит «неплохо»? Что-то не получилось? Пятка? Голова?» «Ваша светлость! Получилось!» — не в силах сдержать счастливого смеха, — сказал Бенвенуто. «Самым чудесным образом получилось! Чудес вообще было много! Как только форма наполнилась, в тигле кончилась бронза! Представляете, ваша светлость? Бронза оказалась ровно столько, сколько нужно, тютелька в тютельку!» «Говоря другими словами, бронзы едва хватило?» — хмуро поинтересовался герцог. «А если бы не хватило?» «Бог с вами, ваша светлость! Что вы такое говорите?» — всполошился Бенвенуто. «Можно и так сказать, но зачем? Ведь хватило же, и ничего не осталось». «Вероятно, ты и эту тютельку списываешь на свое великое искусство». «Позавчера я начал его открывать», — продолжил Бенвенуто, тоже пропустив колкость мимо ушей. «И что же я увидел, ваша светлость? Первым делом я увидел, что голова медузы вышла отлично. Это благодаря моим душникам. Помните, я говорил... что естество огня в том, чтобы идти кверху. Продолжил. Боже, голова Персея, столь же прекрасна! Надо сказать, она привела меня в большую радость и в гораздо большее удивление, потому что, как вы помните, она намного ниже головы медузы. А естество огня... впрочем, ладно». «Но надо же!» — с улыбкой сказал герцог. «Вот хорошо». Я продолжал счастливо открывать дальше, и все оказывалось замечательно. До тех самых пор, пока не дошло до ступни правой ноги. Помните, ваша светлость, я говорил вам о ноге? Нога, которая опирается. Но и тут обнаружилось, что пятка, насчет которой я находился в большом подозрении, оказалось, она тоже отлично вышла. Вся полна, кругленькая такая. Так что, с одной стороны, я очень радовался. А с другой, был этим почти что недоволен, потому что... Помните, ваша светлость, я же говорил герцогу, что она никак не может выйти, потому что естество огня, оно... «Да, я помню», — кивнул герцог. «Ты просто дьявол, Бенвенуто». Но, открыв полностью, я все же увидел, что у этой ступни не вышли пальцы. И не только пальцы, но и выше пальцев. Чуточку не хватило. В общем, примерно половина осталась пустой. «И что же теперь?» — забеспокоился Козимо. «Он же не может без ноги, верно?» «Конечно, не может, ваша светлость. Ничего страшного, не волнуйтесь. Это сущие пустяки. 2 дня несложной работы. Я вот только теперь думаю, отчего так получилось? Почему я промахнулся с пяткой? Почему вместо пятки не отлились пальцы? Сдается мне, что из-за той возни, которая... В общем, металл нагрелся сильнее, чем нужно. Да еще я был вынужден пособлять ему оловянными тарелками, чего никто никогда еще не делал». «Какими тарелками?» — изумился герцог. «Ах, ваша светлость! Если бы мне в полном моем отчаянии не пришло в голову схватиться за них, вообще бы ничего не...» «Впрочем, я напрасно взялся посвящать вас в эти мелочи. Они интересны только литейщику, ремесленнику, а не столь высокой особе, как ваша. Простите». «Ну, хорошо», — вздохнул Козимо, странновато на него поглядывая. «Пожалуй, ты прав. Пусть кое-что останется облеченным завесой таинственности. Тогда оно сильнее впечатляет. Значит, дело сделано. И что же? Когда ты намерен вывести его в люди?» «Ваша светлость, предстоит некоторая работа по отделке». «Отделке? Какой еще отделке? Не нужно нарочно тянуть время, Бенвенуто. То, что я видел, а видел я медузу, не требует никакой отделки. Она вся была чиста и гладка, ровно шестимесячное дитя». «Ваша светлость, именно так говорят некоторые немцы и французы, когда хвастают своими прекраснейшими секретами отливать бронзу без отделки. Но их секреты не стоят ломаного гроша, уверяю вас. После отливки бронзу нужно уминать молотками и чеканами и тщательно пройтись по ней по крайней мере 5 раз. Это совершенно точно. Так делали древние, так делают и нынешние литейщики, во всяком случае те, которые в этом смыслят. Я поставил работников, у них уйдет по крайней мере неделя и...» «Неделя?» «Да, ваша светлость, не меньше недели. Но что делать, если это необходимое завершение работы?» «Еще неделя. Господи, сколько все это будет тянуться?» «По сравнению с 9 годами, ваша светлость, неделя — это совсем недолго». «Ужас! Ваше Величество, без этого никак». «Ладно, ладно. Но через неделю точно?» «Точно, но...» «Что?» «Ах, ваша светлость! Там еще столько мелочей! Столько мелочей!» Не прошло и месяца, как на площади Синьории появился большой шатер, надежно скрывавший происходящее в нем от любопытных глаз. 2 дня ушло на установку высокого, в 3/4 роста самой скульптуры, резного мраморного постамента. С 4 его углов смотрели козлиные головы. От них спускались гирлянды плодов к головам сметенных кариатид. Вместо кос их густо оплетали чешуйчатые тела змей, разинувших ядовитые пасти. Маскароны черепа, в немом изумлении, тупо разевая рты, глазели со сводов ниш. В нишах стояли бронзовые фигуры Юпитера, Меркурия, Минервы и Данаи, матери Персея. У ног Данаи сидел ее маленький персейчик. Следующей ночью доставили изваяние. Публика волновалась, прислушиваясь к тому, что происходит внутри. Франко отгонял мальчишек, норовивших не так, так этак, ввинтиться за полотно и рогожи. Еще сутки из шатра доносились стуки, скрипы, голоса. «Ну куда, куда? Нет, надо боком! Подержи-ка! Марко, подтиши тут малость, что-то не идет!» Ранним утром следующего дня звезды только начинали гаснуть в светлеющем небе, шатер убрали, и на площади Синьории появилась новая скульптура. Такое случалось не каждый день, не каждый год, даже не каждое десятилетие. Первыми к ней потянулись рыночные торговцы, бросали прилавки без присмотра, лишь бы скорее глянуть. Они топтались в рассветном сумраке, задирая головы, ежась от прохладного апрельского ветерка. Придирчиво всматривались, получая в ответ надменный взгляд изваяния. С полчаса понаблюдав, Бенвенуто почувствовал сухое раздражение, вполне объяснимое 2 бессонными ночами. «Уже ничего не поправить», — стучало в голове. «Ничего уже не поправить». Он добрался до дома, повалился в постель и уснул, как убитый. Проснувшись, долго лежал, размышляя о своей несчастной судьбе. Встал совершенно не в духе. Прошелся по двору. При взгляде на обгорелую, покосившуюся крышу мастерской, остатки бревен, поленья, кучи песка, разбросанные инструменты, весь этот развал, все эти неряшливые лоскутья кокона, из которого выпорхнула бабочка, воротило с души. Хотел выпить крепкого греческого вина. Так и не собрался. Кое-как пообедал. Фелиса не посмела спросить, что он такой мрачный. Молча подала, молча убрала. «Ладно», — сказал он, едва ли не первое за день слово. «Пойду посмотрю». На рынке было пустовато. Выйдя на площадь, радостно удивился количеству народа. Ветер шевелил два или три прилепленных к постаменту листочка. Должно быть, со стихами. Брани, кажется, слышно не было. «Бенвенуто!» — повернул голову. «Мессир Сфорца!» «Вот хорошо, что я вас увидел!» — подходя, радостно говорил он. «Ну вы, герой дня!» «Да что я говорю, дня! Скорее, года! Это уж я точно вам могу сказать!» «Хочу вас добавочно порадовать!» Герцог с самого утра велел раскрыть створки нижнего окна и из-за занавески слушал, что толкуют о Персее. Почти до обеда стоял. И потом говорит мне, да с таким воодушевлением, такой довольный. Сфорца говорит, пойди разыщи Бенвенуто, передай, что он меня удовольствовал много больше, чем я ожидал. И еще скажи, что теперь моя очередь его удовольствовать. И я так это сделаю, что он изумится. Пусть не волнуется, ему воздастся. «Мессир Сфорца», — растроганно сказал Бенвенуто, — «как мне благодарить его светлость? И как мне вас благодарить, мессир Сфорца?» «Спасибо, спасибо!» «Меня-то за что? Я только передаю слова герцога. Смотрите-ка, Бенвенуто, на вас пальцем показывают». «Этого только не хватало», — досадливо пробормотал Бенвенуто. «Спасибо, мессир Сфорца. Еще раз спасибо. Простите, пожалуй, я отойду подальше, чтобы не мозолить людям глаза». «Боитесь славы, Бенвенуто?» — усмехнулся Сфорца. «Раньше надо было думать. Не рвите мне сердце, мессир Сфорца!» Он размышлял, шагать домой или зайти в скарбницу, глянуть, идут ли там дела, когда подошли два пышно одетых господина. «Мессир Бенвенуто», — сказал один, с поклоном махнув шляпой до самой брусчатки. «Вы позволите отнять у вас минуту?» «Мессир Бенвенуто», — подхватил второй, совершая примерно такие же действия. «Вы нас не знаете». «Это правда», — согласился Бенвенуто. «Чем могу служить?» «Видите ли, мессир Бенвенуто». Незнакомцы оказались сицилийскими дворянами, посланными тамошним вице-королем ко двору великого герцога Тосканского. Представившись, они обратили к нему столь изысканную речь, что ее церемонности с лихвой хватило бы и для папы. Перейдя же к делу, предложили немедленно уехать на Сицилию. «Видите ли, мессир Бенвенуто, на соборной площади в Мессине стоит фонтан. Это большой и красивый фонтан. Его соорудил скульптор Джовананьоло, монах ордена сервитов. Фонтан украшен фигурами. Однако изваяния Джовананьоло даже отдаленно не могут соревноваться с вашим Персеем. Увы, они не выглядят столь совершенными, мессир Бенвенуто. Если вы согласитесь, мы с радостью пойдем на любые ваши условия. Договор с нами сделает вас богаче любого из когда-либо живших на этом свете великих художников. И тогда вы...» «Подождите, господа», — оборвал Бенвенуто. «Вы обещаете договор, который сделает меня богаче любого из когда-либо живших на этом свете великих художников. Что ж, это серьезное предложение. Но не забывайте...» «Я работаю при дворе любителя искусств, щедрейшего, чем любой из когда-либо живших на этом свете властителей. Вы хотите, чтобы я покинул такого государя? Кроме того, да, я могу соорудить вам новый фонтан, но кто в Мессине оценит мое искусство? Это возможно только здесь, в величайшей школе искусств. Нет, господа, я сердечно благодарю вас за похвалы, что вы мне высказали». Это и есть самые большие награды художника. Вы так меня похвалили, что, честное слово, во мне ожило желание работать, сделать нечто такое, что флорентийская школа оценит много выше того, что я выставил сегодня». И Бенвенуто с низким поклоном простился с разочарованными сицилийцами. Выждав два дня, и убедившись, что одобрение жителей Флоренции и следующих новое изваяние только приумножаются, он решительно направился во дворец. «О, Бенвенуто!» — чуть ли не обрадованно встретил его герцог. «Я как раз о тебе и думал. Персей хорош. Уж так хорош, слов нет. Я полностью доволен. Обещаю, так вознагражу, что изумишься. Не позднее завтрашнего дня». Услышав эти чудные слова, хоть они и почти в точности повторяли то, что он уже слышал от мессира Сфорца, Бенвенуто, приблизившись к герцогу, поцеловал полу его камзола и сказал, прослезившись от радости: «О, преславный мой государь, может ли кто-нибудь сравниться с вами в любви к искусствам и в щедрости к тем, кто честно трудится на этом тяжелом поприще?» «Да, да, Бенвенуто, хорошо», — морщась пробормотал герцог, явно думая уже о чем-то другом. «Завтра обсудим». Бенвенуто ушел окрыленный. Он выпил кувшинчик крепкого греческого вина, хорошо пообедал, много и весело говорил. Фелиса не могла нарадоваться, какой у нее нынче добрый и ласковый хозяин. На следующий день он лишь мельком увидел герцога. Козимо куда-то спешил и, уже выходя, озабоченно крикнул: «Завтра! Завтра непременно! Справим твое дело, будь покоен!» Бенвенуто остался в некотором недоумении. А на следующий день, когда он, как обычно, направился в скарбницу, с ним столкнулся старший секретарь его высокой светлости, мессир Гвиди. «О, Бенвенуто!» — сказал он одновременно скрипуче и надменно. «Погоди-ка! Стой! Герцог хочет знать, сколько ты просишь за твоего Персея!» «Что?» — растерялся Бенвенуто. «Я прошу, но я никогда не назначал цен за свои труды, и это совсем не то, что обещал мне его светлость». «Скажи сейчас же», — повысил голос мессир Гвиди, — «приказываю от имени герцога». Бенвенуто немо открыл рот, одновременно вытаращив глаза. Мессир Гвиди испуганно отступил. Бенвенуто удалось справиться с собой, и он сказал в бешенстве: «Я никогда не просил его светлость ни о чем большем, как только о его благоволении. Я не могу назвать цену. Но если бы герцог дал мне 10 000 скудо, это было бы значительно меньше справедливой платы. А если бы я мог вообразить, что дойду до таких торгов, то вообще не связывался бы с этой работой». «Да как ты смеешь?» — заскрежетал мессир Гвиди. «Да так я смею, что ты для меня не важнее дохлой кошки!» — сорвался Бенвенуто. «Что смел бы я сказать в ее присутствии, то, будь уверен, скажу и в твоем». Мессир Гвиди не уступил и ответил. Бенвенуто взял круче, будь при нем шпага, он бы поганца в конце концов продырявил. Но во дворец с оружием ходу не было. Клокоча гневом ушел, оставив живого мессира Гвиди столбом стоять у лестницы. День скатился к вечеру. Прошла и бессонная ночь. Утром примчался вестовой. Ему было велено явиться. Секретарь провел в библиотеку. Переступив порог, Бенвенуто начал проговаривать обычные приветствия. «Подойди-ка», — перебил герцог. Он с низким поклоном остановился в трех шагах. «Знаешь что, мой дорогой Бенвенуто?» — зло сказал герцог Козиму. «Может быть, это тебе неизвестно, но на 10 000 строятся большие дворцы, целые города». «Да, государь», — смиренно ответил Бенвенуто. «Это правда, дворцы и города. Но все же не гневайтесь. Ваша светлость без труда найдет множество мастеровых, которые построят города и дворцы. Однако вряд ли в целом свете вы отыщете того, кто изваял бы второго Персея». Он замолчал. «Хорошо», — сказал герцог, морщась, как от зубной боли. «Давай так. Ты хочешь 10 000». «Я не...» «Дай договорить. 10 000. Я уже сказал, что за 10 000 можно выстроить целый город. Это дикое требование. Объяснить его можно только тем, что ты слишком поддаешься собственной корысти. Поэтому поступим так. Я велю по достоинству оценить твоего Персея и дам то, к чему придет оценщик». «Но ваша светлость», — мягко, но настойчиво сказал Бенвенуто, «как же можно оценить мою работу, если сейчас во Флоренции нет никого, кто мог бы это сделать?» «Новые новости. А где есть?» «Ну, ваша светлость, например, Микеланджело Буонаротти». «Микеланджело Буонаротти, уж не прикажешь ли тащить Персея ему в Рим? Кроме того, он тебе благоволит. Что вам стоит сговориться? Ты говоришь 10, он скажет 15». «Ваша светлость, о чем вы? Я не хочу. Молчи! Во Флоренции есть человек, очень даже способный судить о твоей работе». «Кто же это?» — спросил Бенвенуто, уже догадываясь, каким будет ответ, но еще надеясь, что ошибается. «Кавалер ордена святого Якова, мессир Бандинелли». Бенвенуто молчал, опустив голову. Это был конец всему. Потом он сказал тихо. «Государь мой, ваша высокая светлость предоставили мне возможность совершить труднейшую работу. Уверенность, что она кое-чего стоит, дает мне вовсе не тот шум, который устраивает вокруг нее толпа. Немногие в этом скопище разбираются в деле, хотя, конечно, их восторги тоже чего-то стоят. Они не знают, не понимают, но чувствуют. Но больше я горжусь вниманием художников. Люди искусства написали множество хвалебных сонетов, высказали мне целые вороха одобрений, и ваша высокая светлость говорили, что довольны ею, и даже больше других мне ее нахваливали. Какой же еще награды я могу желать? Ваша светлость не могли заплатить мне более славной монетой. Мне выдано с избытком, и я благодарю от всего сердца». «Хватит прибедняться!» — гневно крикнул Козимо. «Довольно сиротствовать! Я устал слушать твое нытье. Ты даже не пытаешься понять, что сейчас у меня может не быть столько. Но это сейчас, сейчас. Потом я заплачу тебе больше, чем она стоит». «Я и не думал, что получу какую-нибудь другую награду от вашей светлости», — упрямо повторил Бенвенуто. «Я вполне вознагражден той, какую мне дала школа. И с нею я хочу сейчас же уехать, с Богом, и никогда больше не пытаться увидеть Флоренцию». «Уехать?» — нехорошо изумился герцог. «Ты сказал уехать? Только попробуй!» И с новой угрозой добавил. «Только попытайся!» Потом резко повернулся и вышел. Бенвенуто стоял, глядя в пол и кусая губы.